18 сентября 1873 года, в погожий осенний полдень, город Филадельфия стал местом действия одной из самых ошеломляющих финансовых трагедий, какие когда-либо видел мир. Крупнейшие кредитные учреждения Америки, банкирский дом Джей Кук и компания, имевший контору в доме 114 по Третьей улице и отделение в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лондоне, внезапно прекратил платежи. Тот, кто представляет себе, что такое финансовый кризис в Соединенных Штатах, поймет и все значение, которое имело последовавшее за этим событием биржевая паника. Она получила название паники 1873 года, а волна разорений и катастроф, прокатившаяся тогда по всей стране, поистине не знала себе равных в истории Америки. В это самое время Каупервуд уже снова вел дела на Третьей улице и в качестве маклера, официально агента маклера, то есть представителя фирмы Wingate и компания, подвязался на бирже. За полгода, прошедшие со дня его освобождения, он успел возобновить кое-какие связи, если не в обществе, то среди финансистов, знавших его раньше. Кроме того, его фирма в последнее время явно процветала, и это благоприятно отражалось на кредитоспособности Каупервуда. Считалось, что он проживает вместе с женой в маленьком домике на 21-й улице. На деле же он занимал холостую квартиру на 15-й улице, и туда частенько наведывалась Эйлин. О разладе между ним и Лилиан теперь уже знала вся семья, сделавшая даже несколько робких и напрасных попыток примирить супругов. Впрочем, тяжелые испытания последних двух лет настолько приучили стариков Каупервудов ко всякого рода неприятным неожиданностям, что вся эта история, хотя и изумила их, но ранила не так жестоко, как могла бы ранить несколько лет назад. Они были слишком напуганы жизнью, чтобы вступать в борьбу с ее непостижимыми превратностями. Старики теперь могли только молиться и уповать на лучшие времена. Что касается батлеров, то они стали равнодушны к поведению Эйлин. Оба брата и Нора, давно уже знавшие обо всем, старались попросту не замечать старшей сестры. Мать же до такой степени ушла в религию, так погружена была в скорбь о понесенной утрате, что не следила больше за жизнью дочери. Вдобавок, Каупервуд и его любовница проявляли удвоенную осторожность. Они старались рассчитывать каждый свой шаг, хотя отношения их ничуть не изменились. Каупервуд подумывал о переезде на Запад, разумеется, вместе с Эйлин. Он хотел отчасти восстановить свое положение в Филадельфии и затем с капиталом примерно 1100 перебраться к необъятным прериям в Чикаго, Фарго, Дулут, Сиукс-Сити, то есть в места, о которых в Филадельфии и вообще на Востоке говорили как о будущих крупных центрах. Правда, вопрос об их браке оставался нерешенным, пока миссис Каупервуд не согласилась на развод, о чем сейчас нечего было и думать. Но ни Каупервуд, ни Эйлин не тревожились. Венчанные или невенчанные, они все равно будут вместе строить новую жизнь. А пока что Каупервуд видел только один выход — увести с собой Эйлин, надеясь, что время и разлука заставит жену изменить решение. Биржевая паника, которой суждено было оказать столь решающее влияние на дальнейшую жизнь Каупервуда, относилась к тем своеобразным явлениям, которые, естественно, проистекают из оптимизма американского народа и неудержимого развития страны. Собственно говоря, она явилась результатом высокомерия и самоуверенности Джея Кука, который вырос в Филадельфии. Здесь же начал преуспевать на финансовом поприще и затем стал крупнейшим финансистом своего времени. Мы не будем пытаться проследить путь этого человека к славе. Достаточно сказать, что благодаря его советам и способам, им изобретенным, правительство в наиболее критические для страны минуты сумело добыть средства, необходимые, чтобы продолжать борьбу с Югом. После гражданской войны этот человек, уже создавший грандиозную банкирскую контору в Филадельфии с довольно крупными отделениями в Нью-Йорке и в Вашингтоне, некоторое время пребывал в нерешительности. Какое еще дело избрать для себя? в какой творческой идее достойно воплотить свой финансовый гений. Война была закончена, на очереди стоял вопрос о финансах мирного времени, и наиболее широким поприщем для предприимчивого дельца являлось строительство трансконтинентальных железнодорожных линий. Объединенная Тихоокеанская компания уже строила железную дорогу, получив разрешение еще в 1860 году. Смелые умы зачинатели этого дела уже вынашивали замыслы о постройке железных дорог на севере и юге Тихоокеанского побережья. Разве это не великое дело соединить стальными путями Атлантический и Тихий океаны, связать воедино разрозненные части окрепшего и территориально разросшегося государства, или же поставить на широкую ногу разработку рудников, в первую очередь золотых и серебряных? Но наиболее перспективно, пожалуй, все-таки железнодорожное дело. И железнодорожные акции выше других котируются на всех фондовых биржах Америки. В Филадельфии на расхват раскупались акции линий Центральной Нью-Йоркской, Рок-Айленд, Уобиш, Центральной, Тихоокеанской, Сент-Поль, Ганнибал и Сент-Джозеф, Объединенной Тихоокеанской и Огайо-Миссисипи. Многие люди разбогатели и прославились, спекулируя на этих ценностях. Известные дельцы на Востоке — Корнелли Вандербильт, Джей Гулд, Дэниел Дрю, Джеймс Фиш и другие на Западе — Фейер, Крокер, Херст и Коллис Хантингтон — благодаря этим предприятиям сделались столпами американской промышленности. Среди тех, кто страстно мечтал о подобном взлете, был Джей Кук. Не обладая ни волчьей хитростью Гулда, ни огромным опытом Вандербильда, он все свои помыслы устремил на то, чтобы опоясать северные просторы Америки стальной лентой, которая послужит ему вечным памятником. Больше всего Кука привлекал проект, предусматривавший развитие территории, в те времена еще почти не исследованной, между западным берегом Верхнего озера, где теперь стоит город Дулут, и побережьем Тихого океана близ устья реки Колумбию, иными словами, почти трети всей территории Соединенных Штатов. Постройка железной дороги не могла не вызвать здесь к жизни крупные города и цветущие поселения. Предполагалось, что недра той части скалистых гор, по которой должна была пройти железная дорога, изобилуют залежами различных металлов, а поля принесут неслыханные урожаи кукурузы и пшеницы. Продукты, доставляемые в Дулут, дальше можно будет переправлять к Атлантическому побережью водой через систему Великих озер и канал Ири по значительно более низким расценкам. Это открывало не менее грандиозные и величественные перспективы, чем прокладка Панамского канала, намечавшаяся в ту эпоху, и должно было в не меньшей мере послужить на благо человечеству. Кук вдохновился этим проектом, поскольку было известно, что правительство предоставит огромные земельные участки по обе стороны предполагаемой железной дороги той компании, которая сумеет построить ее в сравнительно недолгий срок. Кук, считая, что это даст ему возможность сохранить свою репутацию крупнейшего дельца, решительным образом взялся за дело. Проект встретил немало возражений и подвергся суровой критике, но в конце концов все сошлись на том, что человек, сумевший поддержать финансовую мощь страны во время гражданской войны, уж, конечно, справится с финансированием Северной Тихоокеанской дороги. Кук приступил к делу, намереваясь так широко ознакомить публику с выгодами своего начинания, чтобы обойтись без помощи какого-либо крупного финансового концерна и продавать акции и паи непосредственно людям всех сословий и званий. Такой план сулил гигантские выгоды. Еще во время гражданской войны Кука осенила блестящая идея продавать облигации крупнейших правительственных займов непосредственно населению. Почему же не повторить этот маневр с сертификатами Северной Тихоокеанской? В течение нескольких лет Кук поддерживал громкую шумиху, изучал территорию будущей дороги, посылал туда многолюдные бригады строителей, в труднейших природных условиях прокладывал сотни миль рельсовых путей и продавал крупные пакеты акций с гарантированным дивидендом. Если бы он сам немного лучше разбирался в железнодорожном деле, и если бы руководство столь грандиозными работами были под силу одному человеку, пусть даже гениально одаренному, то его предприятие процветало бы, как оно процветало впоследствии при новом управлении. Однако тяжелое время, франко-прусская война, по рукам и ногам связавшая европейский капитал и сделавшая европейских дельцов равнодушными к американским компаниям, зависть, клевета, не всегда умелое хозяйствование, все словно объединилось, чтобы разрушить предприятие Кука. 18 сентября 1873 года банкирский дом Джей Кук и компания обанкротился, потеряв приблизительно 8 миллионов долларов, а Северная Тихоокеанская весь капитал, вложенный в нее, то есть без малого 50 миллионов. Нетрудно представить, что произошло, когда в один и тот же день и час потерпел крах крупнейший финансист и крупнейшее железнодорожное предприятие страны. «Финансовый гром среди ясного неба», — писала филадельфийская газета «Пресс». Если бы в жаркий летний полдень выпал снег, это не вызвало бы большего удивления, — вторила ей «Инквайрер». Широкая публика, ослепленная небывалыми успехами Кука, не считавшая его несокрушимым, не сразу поняла, что случилось. Никто не хотел верить этому. Джей Кук банкрот? Чепуха, с ним такого не может случиться. Тем не менее, Кук обанкротился. И Нью-Йоркская фондовая биржа, зарегистрировав в тот же день еще целый ряд банкротств, на неделю прекратила свою деятельность. Железная дорога компании «Лейкшор» не могла покрыть суду в 1 750 000 долларов. Объединенное акционерное кредитное общество, связанное с Вандербильтом, прекратило платежи, предварительно выдержав долгий натиск вкладчиков. Нью-Йоркское национальное кредитное общество, в сейфах которого хранилось на 800 000 долларов государственных ценных бумаг, не могло получить от них ни единого доллара и тоже приостановило платежи. Теперь уже все заподозрили недоброе. Тревожные слухи поползли по городу. В Филадельфии первой вестью о катастрофе явилась краткая депеша в адрес биржевого комитета от представителей Нью-Йоркской биржи. Носятся слухи о банкротстве Джей Кук и компании. Ждем подтверждения. Никто этому не поверил, и депеша осталась без ответа. Такая мысль никому и в голову не приходила. Биржевой мир попросту не обратил внимания на это нелепое сообщение. Каупервуд, недоверчиво присматривавшийся к успехам компании Джей Кук и блистательному замыслу ее главы, то есть продажи ценных бумаг непосредственно населению, был, может быть, единственным человеком, подозревавшим возможность краха. Однажды он написал в ответ на чей-то запрос великолепный критический обзор деятельности этой компании, отмечая, что никогда еще такое грандиозное предприятие, как Северная Тихоокеанская железная дорога, не зависело от кредитоспособности одного банкирского дома, вернее, одного человека, и что он, Каупервуд, считает это рискованным. «Я не убежден, что территория, по которой проходит упомянутая железная дорога, так уж идеально по своим климатическим условиям, почве, качеству леса, обилию минералов и тому подобное, как это расписывают мистер Джей Кук и его присные. Я также не думаю, что это предприятие в настоящее время или в ближайшем будущем могло приносить прибыль, соответствующую огромному количеству акций, им выпускаемых. Такая постановка дела ненадежна и чревата опасностью». Едва прочитав вывешенную на бирже телеграмму, Каупервуд уже стал думать, что произойдет, если банкирский дом Джей Кук и компания на самом деле объявит о своем банкротстве. Долго размышлять ему не пришлось. На доске рядом с первой появилась вторая депеша, гласившая: «Нью-Йорк, 18 сентября, Джей Кук и компания приостановили платежи». Каупервуд не сразу поверил своим глазам. Его охватило глубокое волнение при мысли, что представился, наконец, долгожданный случай. Вместе с другими биржевиками он помчался на третью улицу, где в доме 114 помещался этот знаменитый старинный банк. Ему нужно было убедиться воочию. Позабыв о своем обычном спокойствии и сдержанности, он не постеснялся бежать бегом. Если это правда, то пробил его час. Вот-вот начнется повсеместная паника. Разразится великое бедствие, акции начнут стремительно падать. Надо быть в самом круговороте надвигающихся событий. Необходимо также позаботиться, чтобы братья и Уингейт находились поблизости. Он будет давать им указания, когда и что продавать или покупать. Да, его час настал.